24 апреля. Эта книга, дневник Делакруа, мне очень много сказала. Она мне сказала, что я кое-что значу. Этот художник, живший за 100 лет до меня, великий художник, изобретатель, новатор, человек, которому последовали импрессионисты, он со своей трубочкой, в своем широком, как труба на крыше цилиндре, со своей Дженни, своим Жерико и со страстью к Рубенсу, он, украшавший своей живописью стены Парижа, приятель Тьера, принц Наполеона, протянул мне руку, улыбнулся мне, и мы вдруг пошли рядом. Он поразился тому же месту у Эдгара По, что и я. Еще какое-то равенство, о котором я забыл, которое легко вспомню. Будь здоров, дорогой друг. Виси и сияй своим кармином и прусской синей на стенах ратуши, в Нанси, в церкви Сюльпис, где висит твой Данте. Будь здоров и сияй. Ты сказал мне, что я кое-что стою. Ты завещал мне ценить воображение. Будь здоров и сияй. Ты полжизни задавал себе вопрос, какими же были те краски Рубенса в своей свежести. Так и я кричу иногда во все стороны. Посмотрите, что делается в небе. Сириус, смотрите, и Орион уже похож на лошадь в колеснице весны. Смотрите. И никто не смотрит. Ты смотришь, я думаю, со своей трубочкой и с каким-нибудь томиком в руке.